Кому еще выпадал шанс сорвать процент самого крупного состояния в стране? Адвокаты быстро произвели подсчеты в уме. Немного риска сейчас, зато золотая жила потом. Миссис Лэнхорн удивила всех, заявив: «Я буду рекомендовать своей фирме принять эти условия. Но все должно быть сделано в строжайшей тайне». «Строжайшей», — повторил Йенси. «Мы все рискуем. Нас могут исключить из гильдии адвокатов и даже отдать под суд. Подкуп свидетеля с намерением получить от него ложные показания — преступление». «Вы не учитываете главного», — возразил Грит. «Никаких ложных показаний быть не может. Их истинность определяется Снидом и только им одним. Если он скажет, что помогал писать завещание, и в этот момент старик был недееспособен, кто сможет опровергнуть его слова?» «Сделка безупречна. Я подпишу вексель». «Итак, нас уже четверо», — подвел итог Херк. «Я тоже подпишу», — кивнул Йенси. Хамба и Хамилтон колебались. «Мы должны обсудить вопрос в фирме», — ответил за обоих Хамилтон. «Полагаю, парни, излишне напоминать, что все должно быть сугубо конфиденциально», — сказал Брайт. Это прозвучало комично. Уличный драчун, выпускник вечерней школы, наставляет законников, съевших в своем деле собаку. «Вы правы, излишне», — язвительно заметил Хэмбо. «Вам не стоит нас поучать». «Поторопитесь», — предупредил их Херк. «Мистер Снит пригрозил, что долго ждать не будет, и охотно заключит сделку с противоположной стороной». «Кстати, о противоположной стороне», — подхватила миссис Лэнхорн. «О ней что-нибудь стало известно?» «Мы все опротестовываем завещание. Должен же кто-то его защищать. Где Рэйчел Лейн?» «Судя по всему, она прячется», — сказал Херк. «Джош заверил меня, что они знают, где она. Находится с ней ВКонтакте, и она поручит адвокатам защищать ее интересы». «В деле об 11 миллиардах?» «Не сомневаюсь», — усмехнулся Грит. Несколько минут все размышляли над этой суммой, так и сяк, деля ее на 6 частей и высчитывая собственный процент. 5 миллионов, запрошенных Снидом, представлялись в этом свете вполне скромным требованием. Живи и Нейт добрались до фактории поздним утром. Мотор работал из рук вон плохо и пожирал огромное количество горючего. Фернандо, владелец магазина, качался в гамаке под навесом крыльца, спасаясь от изнуряющего солнца. Он был не молод, потрепанный рекой ветеран, знававший отца Живи. Вдвоем с Живи они помогли Нейту выбраться из лодки. У того опять поднялась температура, ноги были ватными. Они осторожно, шаг за шагом, прошли по узкому пирсу и поднялись на крыльцо. Когда Нейта уложили в гамак, Живи коротко рассказал Фернандо о событиях прошедшей недели. Фернандо знал все, что происходит на реке. «Санта-Лаура затонула», — подтвердил он. «Был сильный шторм». «А Уэлли вы не видели?» — спросил Живи. «Видел. Его подобрало судно, перевозящее скот. Они останавливались здесь. Он мне все и рассказал. Уверен, что теперь Уэлли уже в Корумбе». Услышав, что Уэлли жив, Живи почувствовал облегчение. Гибель яхты, однако, огорчала его. Санта-Лаура считалась одним из лучших судов во всем Пантанале. И она затонула в тот момент, когда он, Живи, нес за нее ответственность. Во время разговора Фернандо поглядывал на Нейта, который едва ли слышал их и уж наверняка ничего не понимал. Судя по всему, он и не старался прислушиваться, ему было сейчас все равно. «Это не малярия», — сказал Фернандо, подойдя к Нейту и ощупывая пальцами сыпь на его груди. Живи тоже подошел к Камаку и посмотрел на друга. Волосы у того спутались и взмокли, глаза были закрыты, глазницы провалились. «А что же это?» — спросил он. «При малярии не бывает такой сыпи. Это лихорадка денге». «Лихорадка денге?» «Да, она похожа на малярию. При ней бывает такая же высокая температура и сильный озноб. Мышцы и суставы становятся слабыми. Передается она так же, как малярия, через укус москита. Такая сыпь бывает только при денге. Мой отец однажды болел этой лихорадкой. Это было очень тяжело. Тебе нужно как можно скорее доставить его в Курумбу. Вы не одолжите мне свой мотор?» Лодка Фернандо была пришвартована под ветхим строением. Ее мотор казался не таким проржавленным, как мотор «Живи», и в нем было на 5 лошадиных сил больше. Они засуетились, переставляя моторы, заполняя баки горючим, и спустя час беднягу Нейта вынули из гамака и водворили обратно в лодку под брезент палатки. Он был слишком слаб, чтобы понимать, что происходит. Была почти половина третьего. Карумба находилась в 9-10 часах ходу от фактория. Живи оставил Фернандо номер телефона Валдера. Иногда, очень редко, здесь проплывали корабли, оснащенные радиосвязью. Если вдруг один такой окажется здесь, Фернандо свяжется с Валдером и сообщит ему новости. Живи запустил мотор, и, счастливый от того, что у него снова есть лодка, которая может быстро скользить по воде, направил ее в Курумбу. За кормой вскипела пенная струя. Денге могла привести к смерти. Отец Живи болел очень тяжело. Целую неделю горел в лихорадке и страдал от ужасающей головной боли. Почти ничего не видел. У него так сильно болели глаза, что мать много дней держала его в темной комнате. Отец был крепким, закаленным матросом. И когда Живи слышал, как тот стонет, словно ребенок, ему казалось, что отец умирает. Врач навещал его постоянно, и, в конце концов, лихорадка отступила. Из палатки высовывались только ноги Нейта. Больше Живи не видел ничего, но надеялся, что его друг не умрет.